Глава 32. Прошедшие две недели заставили меня коренным образом изменить первоначальное мнение об обучении Чихона. Методы старика работали. Они позволяли направить кучу энергии подростков в созидательное русло в виде бесконечных уборок, готовки и прочего. В то же время, когда приходили часы тренировок, ученики радовались отдыху и больше сосредотачивались на том, что он говорил. Чихон, который, наверное, впервые в жизни попал в коллектив ровесников, стал раскрываться. Чаще общался со всеми, смеялся так, что я не узнавал его в эти моменты. Хотя некоторые ученики пытались издеваться над ним из-за его странности. Старик быстро это прекратил, приказав всем выполнять изнурительные физические упражнения, в результате чего Чихон, закаленный нашими тренировками, легко оказался в числе лучших. В целом, многие премудрости, о которых говорил мастер, ему не давались и не запоминались. Все эти меридианы, точки роста, усиление каналов он словно пропускал сквозь себя. Иногда не в силах повторить то, что говорил слепец час назад. Но зато во всем, что касалось упорных изнурительных упражнений или монотонности, он обгонял остальных, соревнуясь на равных с выпускниками. В эти моменты старец смотрел на меня, я лишь пожимал плечами. Об этом я ему говорил в самом начале обучения. Часто отсутствуя и занимаясь своими делами, когда подростки были заняты физической работой, я всегда являлся на тренировки, которые становились с каждым днем все интереснее. Причем старик все делал так, что те, кто только начинал, смотрели на то, как работают более опытные ученики, и учились у них. Вскоре те двое, которым оставалось преодолеть последний ранг школы, закончили обучение и ушли. Был небольшой торжественный ужин в их честь, а вскоре в школе появились два новых ученика, присоединившихся к остальной группе. Как я понял, это была обычная ротация. Одновременно тут училось не больше 70 детей. Больше мастер к себе не брал. За это время я отлично изучил город, обменял все драгоценности на золото и осколки, окончательно убедился, что других детей можно оставить в доме купца. Мы даже за одним из ужинов спросили, не против ли ребята остаться здесь, поскольку я не в состоянии заниматься их воспитанием на должном уровне из-за путешествий. К моей радости, вкусившие заботы и семейного уюта малыши легко согласились поменять опекуна. Я еще забегал к ним на ужин, но последнее время все реже. Дети больше учились, и мои появления их только отвлекали. Единственное дело, оставшееся незавершенным в этом городе, касалось Чихона. И вот там все было очень печально. 76-й, со вздохом прокомментировал Каль, глядя на взорвавшийся в руках Чихона осколок, разлетевшийся мелкой крошкой от очередной неудачной попытки развить в себе духовное ядро. А если он так и не сможет развить его, чего делать будем, хозяин? Самый плохой вариант. Я, нахмурившись, смотрел за попытками подопечного, крутя в руках сердце архидемона. Придется его вернуть домой, потратив время на дорогу, и одному ехать в столицу. Я ему объяснял, дураку, но к чему это напряжение лишнее? Горестно воскликнул демон, когда очередной кристалл взорвался в руках паренька. У нас, демонов, все это гораздо проще происходит. Он нам так все запас сожжет, хозяин. Ай, 78-й! Трудно было представить такое, но демон был прав. За все время нашего трехмесячного обучения у слепца по физическим показателям сильнее Чихона не было никого. Он легко мог составить конкуренцию любому в простой драке, если дело не касалось использования энергии. Вот только противники начинали себя усиливать техниками, которым обучал мастер. И тут физические кондиции Чихона отступали, и он проигрывал. За то время, что мы тут пробыли, выпустилось две смены учеников школы, одними из которых были те, что поступали вместе с ним. Дети приходили, поднимались по званиям вверх, и только Чихон застрял на самом первом, не перешагивая дальше только из-за того, что не мог развить в себе духовное начало, суть силы любого ищущего. Ниже него по уровню был только я. Но этот ранг можно считать фикцией. Старик несколько раз пробовал провоцировать учеников, чтобы те устроили мне проверку. Сам-то устал нападать на меня и вскоре перестал обращать на мои приходы и уходы внимания. Я был словно дух школы, появляясь, когда нужно было мне самому. У нас воцарился некий паритет. Ни он меня не мог ударить, ни я его. А периодические попытки обследовать мое тело обычно заканчивались энергетическим истощением мастера. Я этому не препятствовал, поскольку мне самому было интересно, что он там наисследует в конце концов. «Да ну не так! 80-й уже!» Демон, сидя рядом со мной, искренне переживал за наш походный бюджет. Он отчего-то самоназначился казначеем отряда, и каждый разрушенный кристалл теперь становился для него ударом в сердце. Каль едва слезами не обливался, видя постоянное сокращение финансов. Мои заверения, что у нас хватит денег и кристаллов на пару лет подобных экспериментов, никак его не успокаивали. Я подбрасывал в руках сердце архидемона, которое мне нравилось своим необычным цветом и строгими линиями. Последнее время от нечего делать я только и делал, что любовался идеальными гранями. Продавать его не хотелось. Конечно же, все, что говорил мастер, я пробовал провернуть с осколками, но ничего не получалось, что неудивительно, ведь я не был человеком. Попробовал, не сработало, ну и ладно, не очень-то мне это и нужно. «Ну, отключи ты логику и сознание очисть, а потом представь, что в груди зажглось солнце!» Потрясая руками, бесновался на краю террасы демонёнок, смотря за бессильными попытками Чихона сделать хоть что-то. «Ай, 81-й!» Подкинутый кристалл возвращался в руку, а вопящий рядом демон выразительно ругался, рассчитывая, что его ментальная поддержка поможет Чихону. Хотя он говорил все то же самое десятки и сотни раз по ночам, когда грустный и поникший ребенок выходил к нам поговорить. Я невольно проделал то, о чем вопил демон, и когда сердце упало на ладонь, мир на секунду замер. Когда я пришел в себя, словно огромный хрустальный купол с оглушительным грохотом посыпавшихся осколков лопнул над головой, а волна света, вырвавшаяся из меня, прошлась по ученикам, ослепляя их и заставляя с криками боли упасть на землю. Затем она тем же искрящимся белым кругом разошлась дальше, уйдя куда-то за стены школы. Я пораженно смотрел на руку, в которую сердце архидемона не упало, а просто исчезло. Через секунду рядом оказался мастер. «Что это было? Ты что сделал?» Подняв на него ошарашенный взгляд и по-прежнему смотря на пустую руку, я ответил. «Если бы я только знал». Через 10 минут к школе стала стягиваться городская стража, а затем и другие ищущие. Оказалось, грохот услышали все в городе, а волна света, обжигая и ослепляя людей, прошлась по всем улицам и вырвалась за стены, уносясь куда-то дальше в долину. Подобного никто никогда не видел, так что шороху все случившееся наделало знатного. Мастер всех успокоил, сказав, что у него появился талантливый, но пока плохо контролирующий свою силу ученик, и, словив десятки завистливых взглядов других мастеров, смог утихомирить поднявшуюся панику. Вернулся в дом он только спустя 2 часа. За это время я успел оказать помощь ученикам совместно с нанятым лекарем. Пришлось лечить ожоги и на время прикладывать к глазам целебные примочки. Хорошо еще, что все стояли ко мне спиной, и волна зацепила их только остаточным светом, иначе они бы точно лишились зрения. Когда общая шумиха и истерия от случившегося улеглась, а мы со стариком попытались разобраться в том, что это такое было, к нам подошел Чихон и заплетающимся от радости языком сказал, что во время того, как его прошило кольцом света, он смог войти в резонанс с осколком и, скорее всего, развил в себе ядро. Положивший ему на живот ладонь мастер подтвердил, что чувствует небольшие завихрения силы, пока еще очень слабые, ненаправленные, но определенно прорыв, которого мы так долго ждали, свершился. Поздравляя парня, который был вне себя от радости, я сначала не заметил, что внутри меня тоже зародилась небольшая звезда, опаляющими лучами прогревая тело так, что становилось больно. Заглушив нервную систему, я решил вернуться к этому феномену позже, когда разберемся с парнем. Он был готов попробовать другие уроки мастера, и никто не мог его переубедить. Опустивший последнее время руки ученик, который внутренне смирился с тем, что он бесталанная обуза, которая не может простейших вещей, вдруг получил подобный подарок судьбы. Попросив мастера помочь мальчику, я также отправил Каля присмотреть за новым ищущим, дабы не натворил ненароком дел. Остался один и вернул прежнюю чувствительность нервной системе. Опаляющая боль пронзила все тело, заставляя прочувствовать каждый волосок, нерв и капилляр, настолько распределенной и одновременно с этим точечной она была. В груди словно горел пожар. Я активировал программу экстренной самопроверки, которую не рекомендовалось использовать вдалеке от лаборатории, поскольку существовал шанс, что при взломе киборга она отключит все основные функции до прибытия команды спасения. Ну или активирует заряд самоуничтожения, если по внешним признакам решит, что тело киборга могут захватить враги. Сейчас у меня просто не было другого выхода, так как то, что происходило с телом, не укладывалось ни в какие правила и инструкции. Сканирование завершено. Устаревшее программное обеспечение будет заменено на версию, соответствующую установленным модулям. Загрузка новой базы данных через 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Активация. Сознание отключилось и обратно включилось с сообщением программы самопроверки. Установлена версия NIC-11. Программный сбой записан в логи ядра. Обратитесь за техническим обслуживанием при первом же посещении корпорации. Закончив свою работу, программа закрылась, оставив меня в недоумении. Эту версию устанавливали только тогда, когда требовалось протестировать что-то из новых разработок или возможностей высших моделей. На постоянной основе техники боялись мне ее оставлять, считая избыточной для первой модели и приводящей к багам. Перед глазами возник голографический интерфейс, и я чуть не ахнул. На крутящемся пьедестале с фигурой моего тела в уменьшенном 3D-варианте подсвечивались зеленым цветом все слоты, где были сейчас установлены имплантаты или модули. Желтым отмечались неактивные, красным же, а его было больше всего, отмечались пустые, но каждый имел название, соответствующее той системе или имплантату, которые когда-либо во мне стояли. За 10 лет чего только во мне не устанавливали. Каких только прототипов и тестовых модулей не подключали, так что все тело на этой 3D-модели пребывало в пустых красных слотах, иногда даже без названий, а просто с индексным обозначением. Проведя взглядом по активным зеленым слотам, я едва не открыл рот, когда навелся на меч. Молекулярный меч. Характеристики. Урон 100 УЕ. Основной тип урона – режущий. Следующее улучшение доступно через 100 УЕ. Отойдя от первого шока, я осмотрел все оборудование, имеющееся в наличии. Каждый слот имел подобные характеристики, а также порог для следующего улучшения. Непонятно было только, что за единицы измерения такие, как быстро они набираются и, главное, за что их дают. Еще одним потрясением стало то, что зеленым светился аккумулятор, который система переименовала в нечто совершенно другое. И он также имел свои характеристики. Водородный реактор. Характеристики. Мощность 10 УЕ. Интенсивность излучения 1 УЕ. Следующее улучшение доступно через 100 УЕ. Закончив с анализом зеленых слотов, я перешел к желтым, с удивлением отметив, что оказывается в моем теле значатся неактивными сразу три системы, которые техники корпорации по каким-то причинам не демонтировали. Это были система маркировки Иджис, подобная той, что была у 9-го, модуль командной дальней связи «Гром», который был у 5-го. Когда он выступал как координатор действия киборгов, мы изредка действовали в группе сообща. Имплантат удаленного взлома киборгов и роботов, который стоял у 7-й, работу которого я неоднократно видел при совместной работе с ней. Начав анализ этих систем, я понял возможную причину того, почему их не демонтировали. Оказалось, что кроме того, что нужно установить сами модули, для их работы требовалось модифицировать и все тело, провести внутри рук и ног новые энергетические каналы, модернизировать нервную. Только комплекс этих мер позволял данным модулям работать. Видимо, именно поэтому, когда тестирование окончилось, демонтаж был нецелесообразен. Так что мне их просто отключили и все. Я навелся на первый желтый слот. Система маскировки Иджис неактивна. Для активации слота требуется 10 УЕ. То же было и с остальными желтыми слотами. Предлагалось их активировать за 10 условных единиц каждый. Когда я усиленно стал рассматривать 3D-модель, чтобы понять, как и где найти эти условные единицы, на глаза попалась новая закладка, которая была в самом верху с невзрачной иконкой в виде собственного лица. Взглядом, наведясь и активировав ее, я увидел, как миниатюрная модель киборга сдвинулась вправо. Слева же появились новые данные. Экзогибридная модель НИК. Характеристики. Производитель — корпорация QOS. Версия программного обеспечения NIC 11. Количество активных имплантатов 12. Количество активных систем 5. Количество неактивных имплантатов 0. Количество неактивных систем 3. Количество свободных слотов под имплантаты 58. Количество свободных слотов под системы 22. Количество улучшений слотов 0. Силовая установка. Водородный реактор уровень 1. Вооружение. Молекулярный меч уровень 1. Фазер уровень 1. Текущая емкость ядра 10 из 100 УЕ. Количество доступных улучшений 10 УЕ. Наводясь взглядом на каждую строчку, я получал раскладывающееся меню, в каждом из которых описывались установленные имплантаты, системы и их уровни, а также доступные улучшения. Сначала меня слегка окрылило от открывшихся возможностей. Улучшать согласно этим таблицам можно было все и не по одному разу. Вот только вопрос теперь упирался в эти самые условные единицы. За что их дают? Первое, что пришло в голову, это осколки. После полученной трансформации у меня из руки исчезло сердце архидемона. А судя по имеющимся 10 УЕ в емкости ядра, они там явно не с пустого места появились. Решив проверить эту теорию, я достал из сумки один осколок и, положив его на ладонь, повторно вызвал то ощущение, будто его согревает солнце внутри меня. Секунда, и ладонь опустела, а на счетчике не добавилось ни одной УЕ. Положив на ладонь еще 9 осколков, я также их испарил, с удовлетворением увидев, как один из параметров изменился. Текущая емкость ядра 11 из 100 УЕ. Эйфория тут же отступила. Едва я посчитал, сколько нужно будет осколков, чтобы проапгрейдить только одну систему. 100 осколков — это 300 золотых монет, если перевести в местную валюту. Безумные деньги, на которые можно безбедно жить годами. Дальнейшие расчеты только дальше вгоняли в тоску. На открытие каждого дополнительного слота имплантата или системы требовалось по 10 УЕ. На апгрейды уже установленных по 100. Не зная уровней, до которых можно усиливать модули, даже от этого становилось грустно. Открывшиеся перспективы уперлись в ресурсы, которых у меня не было. А имея проблемы в виде 9 и ищущих, которые ограничили меня во времени, не будет его и для их поисков. Ладно, посмотрим, как работают эти апгрейды. Решил я хоть немного больше узнать о системе в целом и о доступных мне 11 единицах этих самых УЕ в частности. Подведя взгляд к системе маскировки Иджис, я нажал иконку ее активации. Тут же поменялись множественные статусы в табличках. Система маскировки Иджис. Характеристики. Радиус преломления – 1 УЕ. Показатель преломления – 1 УЕ. Следующее улучшение доступно через 100 УЕ. Также изменились и другие показатели. Текущая емкость ядра – 1 из 100 УЕ. Количество доступных улучшений – 1 УЕ. В общем, система явно работала и была взаимосвязана, поскольку, закинув единичку в характеристики ядра системы, я увеличил полоску наполненности на эту величину. Остальные параметры тут же пересчитались, что еще раз подтвердило ее работоспособность. Дело оставалось только за ресурсами. Взгляд остановился на подошедшем ко мне Кале. «Хозяин, почему вы так странно на меня смотрите?» — осторожно спросил он. И почти сразу же заторопился обратно на площадку, где мастер показывал приемы Чихону. «Ой, я кошелек забыл, скоро вернусь!» Быстро ретировался демон под моим задумчивым взглядом. «Ладно, посмотрим, что будет дальше», — решил я, вставая на ноги. «Как я понял, демоны нередки для этого мира, так что нужно сделать так, чтобы в наших странствиях их встречалось как можно больше».